Полицейский, склонив на бок круглую голову, наблюдал за моими усилиями. «Смотри, пуп развяжется, бедолага», — сказал он и нехотя шагнул вперед. «Ладно, передохни, считай, я тебя уже оштрафовал. Давай-ка глянем на твои права. От моих потуг я уже начал задыхаться. У меня хватило сообразительности вместе с правами протянуть ему навехонькое журналистское удостоверение». Он уставился на него, затем на меня, потом снова на него. «Это что такое?» — спросил он. «Я работаю у окружного прокурора Мэддлза», — сказал я. «Мой непосредственный начальник — лейтенант Реник». «Реник?» — полицейский сдвинул фуражку на затылок. «Что ж ты раньше молчал? Мы с ним были корешами, пока его не забрали наверх». Он недоверчиво изучил удостоверение и отдал его мне. «Ладно, помогу тебе, не надорвусь». Вдвоем мы откатили по карт к тротуару. Полицейский обвел автомобиль презрительным взглядом. «Коробка, говоришь, накрылась? Ремонт недешево обойдется, верно?» «Похоже, да». В моей голове царил хаос. Что делать? Я боялся оставить машину в чужом гараже. Надо отбуксировать ее в свой гараж. Но куда деть потом тело Адетты? «Да, автолюбителю приходится порой раскошеливаться. Я бы машину и даром не взял», — продолжал полицейский. «А есть тут поблизости гараж?» — спросил я, вытирая платком пот с лица. «Есть в миле отсюда, по дороге. Но сейчас он закрыт. Если появится патрульная машина, она тебя отбуксирует к отделению. Но от штрафа тогда не отвертеться». На противоположной стороне улицы я заметил круглосуточную аптеку. «Пойду позвоню», — сказал я. «Да, придется. Я здесь побуду. Попроси механика от моего имени. Меня зовут О'Флагерти. Он меня знает». Полицейский достал записную книжку и дал мне телефон гаража. Я зашел в аптеку и позвонил в гараж. Трубку долго не поднимали. Наконец сонный, сердитый мужской голос спросил, какого хрена мне надо. Сославшись на О'Флагерти, я сказал, что мне надо отбуксировать автомобиль. Мужчина, помянув мою матушку, обещал подъехать. Я вернулся к Покарду. «Приедет», — сказал я. Полицейский усмехнулся. Ругался, небось. «Это точно. Увидишь лейтенанта, скажи ему, я его помню», — продолжал О'Флагерти. «Он славный малый. Лучше Рейника у нас никого не было. Я ему передам». «Ну ладно, пойду, еще увидимся. Спасибо». На его грубом красном лице появилась улыбка. «Мы, полицейские, должны выручать друг друга». Он кивнул и зашагал по дороге, помахивая жезлом и насвистывая себе под нос. Дрожащей рукой я зажег сигарету. От страха, растерянности я чуть дышал. Ну, доберусь я до своего гаража. А что дальше? Как избавиться от тела Одетты? Днем Нина может войти в гараж в любой момент. Ночью она не покидает дома. Я попал в такую переделку, что мой мозг отказывался мне служить. Грузовичок техпомощи прибыл минут через 10. Механик оказался низкорослым ирландцем, тощим как жердь. Вне себя от злости, не промолвив и слова, он сел за руль Покарда, подвигал рычаг переключения скоростей, вылез из машины и плюнул на дорогу. «Коробка полетела», — сказал он. «Ремонт будет дорогой, займет пару недель». «Отбуксируйте меня к дому», — попросил я. Он удивленно уставился на меня. «Ты не хочешь, чтобы я починил колымагу?» «Нет, только отбуксируйте». Его физиономия аж перекосилась. «Вытащил меня из постели в такой час, а теперь заявляешь, что не нуждаешься в ремонте?» Мне вполне хватило и одного ирландца за вечер, а тут еще второй подвернулся. «Я работаю у окружного прокурора», — сказал я. «Кончай треп и тащи машину к моему дому». Я думал, он лопнет от ярости, но ему удалось обуздать себя. Чертыхаясь, он приладил буксирный крюк к моему автомобилю. Я сел в грузовик рядом с ним и сказал ему свой адрес. На протяжении 4 миль Ни один из нас не проронил ни слова.